Услышав подобные заявления из уст таких добродетельных матрон, как мисс Смит и Мелани, и незамужних дам, как тетушка Питти и Фенни, молодой капитан был сконфужен, но чрезвычайно доволен. Ему хотелось верить, что и Скарлетт такого же мнения. «Да будет вам! Не успеете вы оглянуться, как он воротится домой», сказал доктор, обнимая Кэрри за плечи. «Еще одна короткая схватка, и янки покатятся обратно в Теннесси, а там уж за них возьмется генерал Форест. Вас, дорогие дамы, близость янки отнюдь не должна тревожить. Генерал Джонстон со своими солдатами стоит в горах, как неприступный бастион». «Да-да, как неприступный бастион», — повторил он с особым смаком. «Шерману там никогда не пройти. Ему нипочем не пробиться сквозь заслон старины Джо». Дамы одобрительно улыбались. Любое высказывание доктора Мида воспринималось как непреложная истина. В конце концов, мужчины разбираются в таких делах лучше женщин. Если доктор сказал, что генерал Джонстон – неприступный бастион, значит, так оно и есть. Тут Ред Батлер заговорил. После ужина он до этой минуты не промолвил ни слова, сидя в полумраке веранды и держа на коленях спящего ребенка, прислонившегося головкой к его плечу, и только чуть заметная усмешка трогала уголки его губ. «Сдается мне, если, конечно, верить слухам, что в распоряжении Шермана сейчас, после того, как он получил подкрепление, свыше 100 000 солдат, так?» Ответ доктора на этот неожиданный вопрос прозвучал резко. Доктор чувствовал себя не в своей тарелке с первой же минуты, как только обнаружил среди гостей этого человека, который был ему глубоко антипатичен. И лишь уважение к мисс Питтипэт и сознание, что он находится под ее кровом, заставляли его не проявлять слишком открыто своих чувств. «Ну и что же, сэр?» – буркнул он в ответ. «А капитан Эшберн, по-моему, только что сообщил нам, что в распоряжении генерала Джонстона всего 40 000 солдат, считая и тех дезертиров, которых убедили возвратиться под наши знамена после одержанной нами последней победы». «Сэр!» – негодующе воскликнула миссис Смит. «В армии конфедератов нет дезертиров!» «Прошу прощения», – с притворным смирением поправился Ред. «Я имею в виду те несколько тысяч воинов, которые позабыли вернуться в свою часть из отпуска, а даже тех, кто после 6-месячного залечивания ран продолжает оставаться дома, занимаясь своими обычными делами или весенней пахотой». Глаза его насмешливо блеснули, и миссис Смит оскорбленно поджала губы. А Скарлетт, заметив ее замешательство, едва не хихикнула. Ред попал не в бровь, а в глаз. Сотни солдат скрывались в горах и на болотах, отказываясь повиноваться военной милиции, пытавшейся согнать их обратно на фронт. Они открыто заявляли, что эту войну ведут богачи, а кровь проливают бедняки. И они сыты войной по горло. Но гораздо больше было таких, которые не имели намерения совсем дезертировать из армии, хотя и числились в списках дезертиров. К ним принадлежали те, кто на протяжении 3 лет тщетно дожидался отпуска. И все это время получал из дома полуграмотные каракули, извещавшие: «Мы голодаем. В этом году не снимем урожая, пахать некому. Мы голодаем. Уполномоченный забрал поросят, а мы уж который месяц не получаем от тебя денег. Едим один сушеный горох». И этот хор голосов непрерывно множился. «Мы все голодаем, и жена твоя, и твои ребятишки, и твои родители. Когда же это кончится-то? Скоро ли ты приедешь домой? Мы голодаем, голодаем. И когда в придевшей армии были отменены отпуска, солдаты самовольно ушли домой, чтобы вспахать землю, посеять хлеб, починить дома и поправить изгороди. Полковые командиры, зная, что предстоят жаркие бои, посылали этим солдатам письма, прося вернуться в часть, и, понимая положение вещей, обещали, что с нарушителей ничего не спросится. Чаще всего солдаты возвращались, если видели, что в ближайшие месяцы их близким голод не грозит. Эти пахотные отлучки не становились на одну доску с дезертирством перед лицом неприятеля, но они не могли не ослаблять армию. Доктор Мид поспешил нарушить неловкое молчание. Голос его звучал холодно. Численное превосходство сил противника над нашими вооруженными силами никогда не имело существенного значения. Один конфедерат стоит дюжины янки. Дамы закивали, эта истина была всем известна. Так было в первые месяцы войны, сказал Ред Батлер. Возможно, так было и сейчас, будь у конфедератов пули для винтовок, сапоги на ногах и не пустой желудок. А вы что скажете, капитан Эшберн? Он говорил вкрадчиво и все с тем же показным смирением. Кэрри Эшберн был в полном затруднении, так как он, по всему было видно, тоже крепко недолюбливал капитана Батлера и охотно принял бы сторону доктора, но лгать Кэрри не умел. Потому он и попросился на фронт, невзирая на свою искалеченную руку, что понимал то, чего не понимало гражданское население города – серьезность положения. И таких, как он, было немало. Немало одноногих коллег, ковылявших на деревяшках, одноруких или с оторванными пальцами, или слепых на один глаз, которые безропотно, оставив работу в интендантских службах, в госпитале, в железнодорожном депо или на почте, возвращали свои прежние войсковые части. Они знали, что старине Джо нужен сейчас каждый солдат. Капитан Эшберн ничего не ответил. И доктор Мид, потеряв терпение, загремел. Наши солдаты и раньше сражались без сапог и с пустым желудком и одерживали победы. И они снова будут сражаться и победят. Говорю вам, генерала Джонстона не выбить с его позиций. Горные твердыни всегда, во все времена служили надежным оплотом против захватчиков. Вспомните про Фермопилы. Как ни старалась Скарлетт что-нибудь вспомнить, слово «Фермопилы» ничего ей не говорило. Но они же погибли там все при Фермопилах. Все до единого солдата. Разве не так, доктор? Спросил Ред. Губы его дрогнули. Он, казалось, с трудом сдерживал смех. «Вы, должно быть, смеетесь надо мной, молодой человек!» «Что вы, доктор, помилуйте! Вы меня не поняли, я просто хотел получить у вас справку. Я плохо помню античную историю». «Если потребуется, наши солдаты тоже полягут, все до единого, но не допустят, чтобы янки продвинулись вглубь Джорджии», — решительно заявил доктор. «Только этого не будет. Они выбьют янки из пределов Джорджии после первой же схватки». Тетушка Питтипэт торопливо поднялась с кресла и попросила Скарлетт сыграть для гостей что-нибудь на фортепиано и спеть. Она видела, что разговор быстро принимает бурный и опасный оборот. Она с самого начала знала, что не обойдется без неприятностей, если оставить Ретта Батлера ужинать. С ним никогда не обходится без неприятностей, Она просто не понимала, как этот человек умудряется всегда всех бесить. О, Господи! И что только Скарлетт находит в нем? Как дорогая Мелани решается его защищать? Скарлетт поспешно направилась в гостиную, а на веранде воцарилась тишина, насыщенная неприязнью к Ретту Батлеру. Как может кто-то не верить всем сердцем и всей душой в непобедимость генерала Джонстона и его солдат? Верить – это священный долг каждого. А тот, чье вероломство лишило его этой веры, должен хотя бы из чувства приличия держать язык за зубами. Скарлетт взяла несколько аккордов, и из гостиной донеслись печальные нежные слова популярной песни. В палату, пропахшую кровью, где рядом живой и мертвец, одаренный чьей-то любовью, доставлен был юный храбрец. Столь юный, любимый столь нежно, и зримо на бледном челе мерцал приговор неизбежный. Он скоро истлеет земле. В поту золотистые кудри грустила глуховатая сопрано Скарлетт. Тут Фенни, приподнявшись с кресла, крикнула слабым, сдавленным голосом: «Спойте что-нибудь другое!» Музыка оборвалась. Скарлетт растерянно умолкла, затем поспешно заиграла вступление к серым мундирам, но, вспомнив, как трагичен конец и этой песни, совсем смешалась и взяла неверный аккорд. После этого фортепиано некоторое время молчало, ибо Скарлетт окончательно встала в тупик. Во всех песнях была печаль, смерть, разлука. Ред встал, положил Уэйда на колени Фенни Элсинг и скрылся в гостиной. «Сыграйте «Мой дом, мой Кентукки», – спокойно сказал он. И Скарлетт обрадованно заиграла и запела. Сочный бас Ретта вторил ей, когда они начали второй куплет. Напряжение на веранде стало ослабевать, хотя видит Бог. И эту песню никак нельзя было назвать веселой. Еще день, еще два свою ношу нести и не ждать ниоткуда подмоги. Еще день, еще два по дорогам брести. Здравствуй, дом, о мой Кентукки. Пока что все предсказания доктора Мида сбывались. Генерал Джонсон и в самом деле стоял как неприступный, несокрушимый бастион в горах под Далтоном в 100 милях от Атланты. Так незыблемо он стоял и так ожесточенно противился стремлению Шермана проникнуть в долину и двинуться к Атланте, что янки отошли назад и созвали совещание. Поскольку им не удавалось прорвать серые линии ударом в лоб, они под покровом ночи пошли горными тропами в обход, рассчитывая напасть на Джонстона с тыла и перерезать железнодорожные пути у Резаки в 15 милях от Далтона. Как только эти две драгоценные полоски стали оказались под угрозой, конфедераты покинули с такой отчаянной решимостью защищаемые ими стрелковые гнезда и форсированным маршем при блеске звезд двинулись к Резаке наиболее коротким прямым путем, и янки, спустившись с предгорий, вышли прямо на них. Но войска южан были уже готовы к встрече. Брустверы возведены, батареи расставлены, солдаты лежали в окопах, ощетинившись штыками. Все было как под Далтоном. Когда от раненых, прибывших из Далтона, начали поступать отрывочные сведения об отступлении старины Джона к Резаке, Атланта была удивлена и слегка встревожена. Маленькое темное облачко появилось на северо-западе, первый вестник надвигающейся летней грозы. О чем думает генерал, позволяя Янке продвинуться на 18 миль вглубь Джорджии? Горы – это природная естественная крепость. Вот и доктор Мид так говорил. Почему же старина Джо не задержал противника там? Войска Джонстона оказали отчаянное сопротивление Резаки и снова отразили атаку Янки. Но Шерман повторил свой фланкирующий маневр, обошел противника, взяв его в полукольцо, переправился через реку Останаула и создал угрозу железнодорожной линии в тылу конфедератов. И снова серые мундиры спешно покинули свои красные глиняные окопы, чтобы отстоять железнодорожное полотно. И усталые, измотанные боями, переходами, недосыпанием и, как всегда, голодные, совершали еще один быстрый бросок вглубь долины. Опередив Янки, они вышли к маленькому селению Калхоун в 6 милях от Резаки, окопались и к приходу Янки готовы были к обороне. Атака повторилась, завязалась жестокая схватка, и нападение было отбито. Измученные конфедераты повалились на землю, побросав винтовки, моля Бога о передышке, об отдыхе. Но отдыха для них не было. Шерман неумолимо, шаг за шагом приближался, обходя их с флангов, вынуждая снова и снова отступать, дабы удерживать железнодорожные пути у себя за спиной. Конфедераты спали на ходу, слишком измученные, чтобы о чем-нибудь думать. Но когда их сознание в какой-то миг прояснялось, они верили в старину Джо. Они понимали, что отступают, но знали также, что ни разу не были побиты. Просто их было слишком мало, чтобы одновременно и удерживать позиции, и препятствовать обходным маневрам Шермана. Они могли побить Янки и били их всякий раз, когда те останавливались и вступали в схватку. Каков будет конец этого отступления, они не знали. Но старина Джо знал, что делает, и этого им было довольно. Он искусно проводил отступление, ибо убитых с их стороны было немного. А Янки они поубивали и забрали в плен великое множество. Сами они не потеряли ни одного фургона, и только 4 орудия. Не потеряли они и железнодорожных путей у себя в тылу. Шерману не удалось их захватить. Не помогли ни фронтальные атаки, ни кавалерийские налеты, ни обходные маневры. Железная дорога, она по-прежнему была в их руках. Эти узкие полоски металла, убегавшие, виясь по залитым солнцем полям вдаль к Атланте. Люди устраивались на ночлег так, чтобы видеть поблескивание при свете звезд рельсы. Люди падали, сраженные пулей, и последнее, что видел их угасающий взор, были сверкающие под беспощадным солнцем рельсы и струящиеся над ними знойные мари. Войска отходили вглубь страны по долине, а впереди них откатывалась армия беженцев. Плантаторы безземельные, богатые бедные, белые и черные, женщины и дети, старики и калеки, раненые и умирающие, и даже женщины на сносях запрудили дороги к Атланте. Они шли пешком, они ехали на поездах, верхом, в экипажах, на повозках, доверху загруженных сундуками и всякой домашней утварью. На 5 миль впереди отступающей армии катилась волна беженцев, застревая в Резаке, Калхоуне, Кингстоне. Каждый раз в надежде услышать, что Янки отброшены назад, и путь домой свободен. но не было для них пути обратно по этой солнечной долине. Серые ряды солдат проходили мимо покинутых поместий, брошенных ферм, опустевших хижин с распахнутыми настежь дверями. Кое-где можно было увидеть одинокую фигуру женщины, не покинувшей родного гнезда, и возле нее кучку перепуганных рабов. Женщины выходили на дорогу, чтобы приветствовать солдат, напоить жаждущих свежей водой, принесенной в ведерке из колодца, перевязать раненых или похоронить мертвых на своем семейном кладбище. Но чаще солнечная долина казалась совсем безлюдной и заброшенной. Лишь полимые солнцем посевы одиноко стояли в полях.